«Где же сами выводы анализа?» – не вытерпел Лундинкраст. «Не удивляйтесь их отсутствию, господа», – улыбнулся Гардин. Этот анализ оказался самым трудным. Холк бился над ним целых 2 дня. Он отбросил все незначащие фразы, болтовню, ценные высказывания, и в конце концов для анализа не осталось ничего, то есть абсолютно ничего. Лорд Дорвин, господа, за 5 дней, в течение которых шли переговоры, не сказал ничего. Он ухитрился сделать это так, что никто из вас этого не заметил. Вот какова цена зверения в поддержке империи. Если бы Гардин вынул из кармана адскую машину и поставил ее на стол за секунду до взрыва, эффект не был бы сильнее, чем после этих слов. Он спокойно ждал, пока утихнут страсти. «Таким образом, — резюмировал он, — если вы намерены угрожать, что, собственно, уже сделали, Анакреону от имени империи, вы ничего не добьетесь. Только раздразните монарха, которому лучше вашего известна истина. Естественно, его задетое самолюбие подвигнет его к немедленным действиям. Что уже имело место? Ультиматум перед вами. А теперь я позволю себе вернуться к тому, о чем уже говорил. На размышления. Осталась неделя. Что мы предпримем?» «Такое впечатление, — выдавил Сад, — что нет другого выбора, кроме как согласиться на то, чтобы Анакреон разместил военные базы на Терминусе». «Тут я с вами согласен, — кивнул Гардин. — Но как нам привести положение вещей в соответствие с первоначальным вариантом?» Йет Фулхэм пошевелил усами. «Похоже, вы твердо решили применить силу?» «Сила, — последовал ответ, — последний козырь дилетантов, но я вовсе не исключаю возможность ее применения». «Мне все-таки не нравится то, как вы все это преподносите, — настаивал Фулхэм. — Это опасная тактика, тем более опасная, что в последнее время вас поддерживает большая часть населения. И должен вам заметить, мэр Гардин, что в Совете не слепые. Мы отлично знаем, чем вы занимаетесь». Он сделал паузу. Остальные поддержали его молчаливым согласием. Гардин равнодушно пожал плечами. Фулхэм продолжал. «Если вы доведете дело до того, что в городе раздадутся призывы к применению силы, это окажется равносильно самоубийству. Мы не намерены подобное допустить. Основа нашей политики и ее кардинальный принцип – энциклопедия, что бы ни случилось. Энциклопедия должна быть сохранена». «Следовательно, – буркнул Гардин, – вы прямо заявляете, что мы должны продолжать интенсивную кампанию по ничего не деланию». Перрен печально проговорил. «Вы же сами только что продемонстрировали, что империя не может нам помочь. Хотя я так и не понял, почему так вышло. Если необходим компромисс...» Гардин ощутил себя как в страшном сне, когда мчишься изо всех сил, а добежать до цели никак не можешь. «Да нет компромисса. Как вы не понимаете, что вся эта суета вокруг военных баз – обман высшей марки? Лорд Родрик явно дал нам понять, какова истинная цель Анакреона – неприкрытая аннексия, экспансия феодальной системы, насаждение аристократии и крестьянства здесь, у нас». Их может в какой-то степени приостановить знание о том, что у нас есть какая-никакая атомная энергетика, но и то ненадолго, уверяю вас. И с последними словами он встал. Поднялись и все остальные, кроме Джорда Фара.